Приветствуем вас во имя Господа Иисуса Христа. В предыдущих беседах мы говорили о природе спасения, а также начали изучать заключительную беседу, относящуюся к теме спасения. Такой заключительной беседой является беседа о освящении. Освящение, как было уже сказано выше, это избрание кого-то или чего-то исключительно для служения Господу. Это значит, что освящаемый становится полной собственностью Бога. Есть, конечно, и второе значение слова «освящение». И сущность его заключается в том, что освящаемый становится святым в своей каждодневной жизни. И как мы уже заметили раньше, в первом случае освящение указывает на положение освящаемого перед Богом. Он становится святым, так как он принадлежит к Богу. Во втором случае слово «освящение» указывает на ежедневный рост освящаемого в святости. В первом случае освящение является полным раз и навсегда завершенным делом, которое совершает сам Бог в жизни верующего, как и написано: «От Него, Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Во втором случае Ветхий Завет и Новый Завет говорит о людях, освящающих себя, то есть практически действия со стороны человека. Так, в послании к Коринфянам, в первом послании, в 6 главе, в 11 стихе, дается перечень грехов, и в заключение в стихе 11 Павел говорит следующее: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Здесь, в данном отрывке, мы видим переплетение Божьего дела освящения с нашими действиями, которые ожидаются от нас, освящаемых. Мы освящены, но Божье освящение требует от нас, чтобы мы удалили из нашей жизни грехи, которые перечислены в предыдущем стихе. Христиане день за днем становятся все более и более подобны Господу. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, в 3 главе и 18 стихе. «Мы же все преображаемся в тот же образ, образ Господа, от славы в славу, как от Господня Духа». Божья извечная цель для нас состоит в том, чтобы мы стали такими, как Иисус Христос. Совершенно очевидно, что освящение в жизни христианина является непрекращающимся процессом. Петр призывает нас в своем втором послании: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. Автор послания к евреям призывает нас в главе 12 держаться освящения, без которого никто не сможет увидеть Господа. Личное, ежедневное освящение – долг каждого верующего. Каждый верующий должен, во-первых, избавляться от всякого зла, которое он находит в себе. Во-вторых, он должен прилагать к себе праведность и чистоту Иисуса Христа. Петр говорит нам в своем первом послании, в главе 3, стихе 15: «Господа, то есть Христа, Бога, святите в сердцах ваших». об оставлении идолов и обращении к Богу говорится в первом послании к Фессалоникийцам в главе 1, стихах 9 и 10. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его». Слово Божье говорит: «Вы обратились к Богу». Это позитивный, то есть положительный аспект освящения. Там же говорится, что верующие обратились к Богу от идолов. Это негативный аспект. Цель этого обращения – служение живому и истинному Богу. Многие христиане желают жить как можно ближе к Богу. Это желание часто называют стремлением к более глубокой, духовной и святой жизни. На практике, однако, верующий может достичь практического выражения освящения тогда, когда он увидит, что он уже был освящен Богом. Как только он поймет, что это освящение является бесплатным даром и совершенным фактом, он сможет начать воплощать это освящение в своей жизни практически. Поскольку нашим освящением является Иисус Христос, и поскольку мы освящаемся Его кровью, мы можем полностью довериться делу, совершенному им для нашего освящения на Голгофском кресте. Христос сделал все необходимое, чтобы мы могли предстать перед Богом святыми и непорочными. Слово Божье говорит нам во втором послании Петра, в главе 1, стихах 2 и 3. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Через истинное познание Иисуса Христа и Его Отца нам уже даровано все необходимое для того, чтобы мы могли жить святой жизнью. Эта личная святость верующего должна быть исключительно практическим, а не теоретическим делом. Слово Божье дает нам прекрасную иллюстрацию, показывающую, как достичь этой практической святости. В Деяниях апостолов, в главе 19, в стихах с 18 по 20, рассказывается о том, как ефесские христиане практически избавились от нечистых книг, а не просто-напросто сожгли их. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне. Они освятили себя, очистили себя от занятий чародейством и приступили к служению Господу. Прежде всего, они исповедовались и покаялись в своих чародействах. Затем они сожгли книги о колдовстве у всех на глазах. В результате этого Слово Божье стало возрастать в силе. Когда мы отдаем Ему себя для нашего личного очищения, когда мы обращаемся к Нему с просьбой удалить нас от зла, мы видим, как в нас начинает возрастать святость, приходящая от Бога. Если вы еще не доверили своей жизни Христу, если вы еще продолжаете сражаться с грехом своими силами. Взгляните на Господа Иисуса Христа. Он – ваша сила, ваше освящение в ежедневной борьбе с миром зла и тьмы. Откройте для Него сейчас ваши сердца. Да наполнятся они Его спасительным присутствием. Христос предлагает вам полное и совершенное и несомненное спасение даром. Он может стать вашим, и вы можете стать Его собственными сегодня, сейчас, если только вы обратитесь от своих грехов к живому и истинному Богу. Аминь.